Часть 15. Подарческая. Лагартиане неплохо видят в темноте. Не так, чтобы читать без света, но достаточно хорошо, чтобы не спотыкаться о стулья и разбросанные по полу тапки. Правда, обуви они не носят, так что тапочек в комнате нормального лагартианина оказаться никак не может. Но не в этом суть. Проснувшись, Тарадин открыл глаза и понял, что улыбается. Почему, стало ясно почти сразу. Приподнявшись на локте, мужчина с недоумением посмотрел на... Катя? Здесь? Не веря самому себе, капитан коснулся волос спящей девушки, погладил ее по щеке. Землянка едва заметно улыбнулась и крепче сжала пальцы на его ладони. Бесшумно выдохнув, мужчина сглотнул. Но ведь она и Лешук вместе были. Или... Где истина? Там, в коридоре около дверей дока, или здесь, сейчас? Истина пошевелилась и открыла глаза. «Доброго утра!» «Доброго! А как ты тут оказалась?» «О, прости!» Девушка потерла глаза и отстранилась. «Ты так и не поел, вот я и...» Лагартианин бросил взгляд на стол, куда кивнула землянка. Там стоял поднос с едой. «Ты пришла меня покормить?» Изумленно приподнял бровь, не зная, смеяться или... «Ну да, ты извини, я сейчас уйду. Подожди!» Капитан удержал поднявшуюся Катю, молниеносно слетев с кровати. «Не уходи!» Корабль решил вмешаться и совсем чуть-чуть изменил рельеф пола. Спросонья, не слишком твердо стоявшая на ногах землянка, получив по пятке, потеряла равновесие, пошатнулась и... Тарадин бережно обнял почти упавшую на него девушку. «Извини», — смутилась та, — «наверное, голова закружилась». «Спасибо ей», — прошептал мужчина, улыбаясь в темноте. «Кому?» «Твоей голове». «Я не совсем поняла». «Тебе нужно полежать, тогда и голова кружиться перестанет». «Наверное. Пойду к себе тогда, полежу». В комнате посветлело. Не сильно, совсем чуть-чуть, но более чем достаточно, чтобы оба увидели, как исчезает, сливаясь со стеной, дверь. «Это не я», — почему-то улыбаясь, прокомментировал происходящее капитан. «Опять капля чудит», — согласилась девушка, и на комнату снова опустился мрак. «Ничего страшного, ты вполне можешь отдохнуть на моей кровати», — Тарадин замялся. «Если хочешь». «Я...» Пол снова вздыбился, и теперь покачнулись оба. «Кажется, придется. А ты как же?» «Я бы еще поспал, если ты не против», — неуверенно предложил мужчина с замиранием сердца, ожидая ответа. «Могу лечь на полу, если тебе неудобно или неприятно». «Да ну тебя, какое на полу? Еще не хватало в собственной комнате на полу спать». Катя отстранилась и села на кровать. «Быстро ешь и ложись. Не обидишься, если я не буду тебя дожидаться?» «Нет, конечно». Землянка зевнула и обняла подушку, закрывая глаза. Заснула почти сразу. Впрочем, в темноте она все равно не увидела бы, как счастливо улыбался Тарадин, глядя на нее сверху вниз. «Она здесь. Спит на его кровати. Сама пришла к нему. Еды принесла, значит, беспокоилась и... «Обожаю этот корабль», — прошептал он тихо. Капля ничего не ответила, но подумала, что, кажется, и она обожает. Странная парочка из землянки и лагартианина выдавала такие яркие чувства. Торопливо проглотив что-то и едва ли ощутив вкус, капитан обошел кровать. Лег, укутав Катю легким одеялом, и тихо застонал, когда та, не просыпаясь, подвинулась ближе к нему. Маленькая ладошка скользнула на его грудь. «Катя!» На мгновение девушка приоткрыла сонные глаза, улыбнулась и, пристраивая голову на плечи Тарадина, выдохнула. «Ты мое небо». В следующую секунду землянка уже спала, а мужчина еще долго недоверчиво улыбался. «Так не бывает». «Или...» Капля, чрезвычайно довольная собой, летела сквозь леденящий холод космоса. Но ей было тепло и радостно. Жить прекрасно. А под кроватью один маленький поклон с каждым мгновением становился все больше и все сильнее. Проснувшись, я какое-то время просто лежала, прислушиваясь к стуку сердца под щекой и размеренному дыханию Тарадина. Как я здесь оказалась? Нет, как и почему очутилась в каюте и... В кровати Лагартианина помню прекрасно, но я-то ложилась на краешек. А что мне оставалось? Звездолет ясно дал понять, что не выпустит, вот и пришлось послушаться. К тому же я была сонная и практически ничего не соображала. Еще и чувствовала себя не ахти и... Еще можно припомнить гостей в своей каюте, соврать самой себе насчет боязни темноты или придумать острое воспаление левой пятки. Толку-то? Себя не обманешь. Осталась я исключительно потому, что Тарадин мне больше, чем просто очень нравится. А еще потому, что в его голосе услышала радость, когда он меня увидел, и надежду, когда предложил остаться. И... да разве всего этого мало? Так уж сложилось, у меня нет близких людей. После аварии я осталась совсем одна. Разве только тетку с племянниками можно назвать близкими, но сейчас они на земле, да и без меня им куда проще жить. Наверное, мне просто очень хочется верить кому-то, видеть, как кто-то мне радуется и... Я не ожидала, что в моей жизни появится человек, который так... Рядом с капитаном мне уютно, спокойно и тепло, как бывает только рядом с самыми дорогими людьми. И пусть капля похожа на огромный космический дурдом, но тут весело и хорошо. Тут есть Лешук, поклоны, сам корабль, небо вокруг и... Тарадин. Чего еще желать? Понять... Почему я сейчас лежу щекой на капитанской груди, да еще обнимаю его? А еще лучше узнать, как он сам к этому относится. Осторожно убрав руку, приподнялась и посмотрела на мужчину. Ничего. А как тут его разглядеть, когда темень кромешная? Ой, перламутрик. В ту же секунду основательно подросший шарик, словно прочитав мои мысли, завис над изголовьем кровати и подмигнул зеленым глазом. Посветлело. Совсем чуть-чуть, но достаточно, чтобы... Я вгляделась в сиреневатое лицо, на скулах и висках покрытое мягкими чешуйками. Пожалуй, инопланетянина нельзя было назвать красивым, но что-то в этом нечеловеческом лице было такое... Смотрела бы и смотрела. Досмотрелась. «Катя?» — прошептал он, открывая глаза. «Угу». И почему я не могу отодвинуться и непринужденно пошутить на тему совместного использования этого лежбища? Могу, не могу, надо. Набрав воздуха в грудь, смущенно улыбнулась и попыталась отодвинуться. Только попыталась, когда почувствовала едва заметное движение его руки, словно хотел остановить, но не стал. В каюте опять было темно. Наверное, поклончик счел за благо спрятаться от греха подальше. И все же глаза Лагартианина мерцали собственным светом, глубокие, как небо, и такие же манящие, загадочные, нежные. Не знаю, как это получилось, но я не сдержалась. Не отрывая взгляда от мерцающей глубины напротив, подалась чуть вперед и осторожно коснулась губами его губ. Замерла, осознав свою наглость, неуместность и бесстыдность своего поступка, но... «Катя!» Тихий стон, полный безграничного счастья, и мой неумелый поцелуй стараниями Тарадина затянул нас в огромную воронку звездного неба. Я чувствовала, как большие ладони гладят меня по спине. как зарываются в волосы мужские пальцы, как я сама сжимаю его плечи, как чувствовала и не чувствовала одновременно, потому что все прикосновения, приятные, волнующие и невозможно желанные, принадлежали телу, а вокруг было небо, сказка, нечто большее, чем просто прикосновение. «Ёпть!» — раздалось громогласное от дверей, и небо, вздрогнув, уронило нас обратно на кровать. В стене, там, где прежде была дверь, дымилось огромное отверстие с оплавленными краями, в котором стоял двар с веником Дорна. «О, нет! Мы стучали!» — выдавил демон растерянно. «Долго стучали!» «Решили, что с капитаном плохо. Думали, может, поклоны, и вот...» «Мама, а я тут! Мы тут вдвоем, в одной постели! Господи, как же стыдно-то! Но не прятаться же под одеяло, еще хуже будет!» «Двар!» — Тарадин зарычал так грозно, даже я прониклась. «Ой, а как получилось...» Почему я лежу уже на спине, почти полностью скрытая от посторонних взглядов, жилистым мужским телом? Вроде это я над капитаном нависала, а теперь все с точностью до наоборот. Блин, это когда и как? И главное, куда меня опять понесло? Ясно куда, а может мне туда и надо? На секунду позабыла о незваных гостях, и улыбка скользнула на лицо, а пальцы на грудь капитана. Упс, а вот шипов на его груди раньше точно не было. Уже-то бы точно заметила, когда мы обнимались. Я ведь прижималась так тесно и бессовестно. Чувствую, у меня уже не только щеки и уши цвета перезрелых помидоров, но и все тело. Сама пришла, сама в постель легла, сама поцеловала, напросилась одним словом. Ох... Могу себе представить, что капитан думает теперь о моем моральном облике, и он прав. Повела я себя как последняя, пусть будет, дура. А Лагартианин уже окончательно распалился. Плавным движением оставив кровать, он встал, отгородил меня собой от нежелательного общества местных неадекватов. Вот тут откуда-то снизу вылетел перламутрик, и, опередив капитана, кинулся прямо на демона. Жаль, но вытолкать рогатого не вышло. Из-за плеча двара с клёкотом выскочил пушистый квартет, загораживая хозяина от моего поклона. Не то чтобы шарик испугался, но разборки перенеслись в общий коридор, из которого теперь слышалось возмущенное шипение и писк. «Знаешь, у тебя очень красивые крылья». Поднявшись, я на мгновение прижалась лбом к основанию появившегося практически из ниоткуда крыла. А вот шипы мне не нравятся. Харизматично, но травмоопасно. Как тебя обнимать? Тарадин, вздрогнув, словно окаменел. А потом шипы прямо на глазах стали уменьшаться. Господи, с кем я связалась? У него же организм совсем другой, и непонятно чем может закончиться близость с мужчиной, у которого изнутри в моменты волнения вырастают лезвия иглы, и все же... Ай, сейчас не до того. Поплотнее запахнув халат, я демонстративно уселась обратно. Подтянула к себе одеяло и, завернувшись в него, нахально вздернула подбородок. Слава богу, в полутьме мои алые щеки не видно. Осторожно дернула капитана за кончик крыла. «Тебе рано вставать», — заметила и, переведя недобрый взгляд на демона, полезла на рожон. «Не зря же, говорят, лучшая защита — нападение». «Вы совсем офонарели? Дадите поспать человеку или нет? Он только из лазарета, а...» «Он лагартианин», — слегка заикаясь, выдавил двар. «А мне фиолетово», — отмахнулась. «Если это так принципиально, то я человек». «И, кстати, бедной обескровленной в буквальном смысле девушке вы тоже покоя не даете. то Дорн, то поклоны, то вот ты теперь». «Поклоны?» – ошарашенно вскрикнул капитан, порываясь встать. «Сейчас!» – вцепилась в плечи и не пустила. Хотела уложить под одеяло для достоверности и надежности, но разве с ним справишься? Тарадин обратился мраморной статуей и на провокацию не поддался. Да, на ослабленного болезнью капитан никак не похож. Тем более всего пару минут назад он так... чур меня, не о том надо думать. Странно другое. Стоило мне плюнуть на затею, сдвинуть его и убрать руку. Мужчина зашипел, как закипающий чайник, и снова попытался подняться с явным желанием заняться членовредительством. Не то чтобы экипаж этого не заслужил. Откровенно говоря, и у самой не раз мелькало желание чего-нибудь этакое с ними сделать. Да только к чему брать грех на душу? К тому же тут и без того весело, чтобы позволить мужику сорваться из-за пустяка. Ну, или из-за непустяка. Главное, нам еще 3 года как-то уживаться всем вместе, и лишние обиды совсем ни к чему. Торопливо ухватив Тарадина за руку, я погладила его по плечу. «Ну чего ты? Подумаешь, поклоны. Очень милые зверушки. Смешные и полезные. Мошек едят, с уборкой помогают. Закуски для этих...» — кивнула в сторону демона. «Аглоедов выставляли. Не дергайся. У Двара вон поклончик рогатенький получился». «Но поклоны, Катя!» И тут в каюту протиснулся. «О, нет! Только не он! Господи Боже, за что мне это наказание? Ёпть и каюк в одном флаконе! И не я, а этот зеленый псих!» Координатор потеснил демона и, подозрительно прихихикивая, дернул ко мне. Откровенно говоря, у меня уже выработался стойкий рефлекс. Я метнулась за кровать. Под защиту, так сказать. Но вот одеяло на своих плечах и лагартианина, сидящего на его краешке, не учла. Ткань спутала ноги, и я оказалась полулежащей, перепуганной и ожидающей самого худшего. Из горла вырвался невразумительный писк, и приближение зеленого лопоуха в подсознании сравнялось с... «Ай!» Дорн, что-то сбивчиво бормоча и дергая ушами, вдруг швырнул в меня нечто жуткое. Черная, скользкая, глянцево-блестящая, как намазанная растительным маслом или гуталином рыбина. И вонючая, как будто эта самая рыбина сдохла пару недель назад и с тех пор усиленно гнила и разлагалась. И вот это самое жуткое нечто плюхнулось поверх одеяла поперек моего живота. На долю секунды я застыла, а потом... «А-а-а! Мамочки, ёпть!» Сама не знаю как... Но мгновенно выкрутилась из одеяла и, заполошно визжа, рванулась прочь от мерзкой пакости. Веником не уконтрапупил и решил исправить ситуацию. Даже думать не хочу, что он притащил на этот раз и как именно оно должно меня убить. Сразу ясно, от такого безболезненно и легко не умирают. Мамочки! Почувствовав руку на плече, сначала завизжала громче, но, скорее почувствовав, чем поняв, принадлежность конечности Тарадину, развернулась и вцепилась клещом в подхватившего меня капитана. «Все хорошо, малышка, все хорошо», — поглаживая по спине, пробормотал он на ухо, а я позорно разревелась. То ли от страха, то ли от облегчения, то ли еще от чего, но слезы градом хлынули из глаз, и я, всхлипывая, уткнулась в надежное плечо, затянутое темной тканью футболки в дырочку. Шипы порвали, наверное. Но мне было уже пофиг и на шипы, и на дырочки, и на психопатов-убийц с вениками и кошмарами. Я самозабвенно рыдала. «Дорн!» — прорычало мое небо, теснее прижимая к себе. «Это что за фокусы? Тебе жить надоело? Так я могу помочь и прервать твое никчемное существование здесь и сейчас». «Это не фокусы!» — обиженно взвыл Дорн, судя по звуку, пятясь к дверям. «Это подарок!» «Чего?» Слезы мгновенно испарились, оставив только икоту и судорожные всхлипы. Я подозрительно уставилась на черную жуть на светлом одеяле Тарадиновой кровати. Смердел подарок знатно, аж глаза щипало. Жуть не шевелилась, но вдруг выжидает. Вот это подарок? Посмертный, что ли? Почему посмертный? Захрипел зеленый, пятясь и упираясь в могучую грудь демона, перегородившую путь к отступлению. Прижизненный? Я сглотнула и теснее прижалась к лагартианину, поджав ноги. Если оно живое... Крылья за спиной капитана шевельнулись и неожиданно бережно укутали меня своим нежным теплом. Липкий иррациональный страх перед блестящей угрозой почти сразу же стих. Я не одна. Меня защитят и обо мне позаботятся. Слава Богу! И как такого чуткого, внимательного и красивого человека Айя могла назвать монстром? В приступе благодарности я быстро чмокнула защитника в шею. А что, куда дотянулась, туда и поцеловала. А покрытые темно-фиолетовыми чешуйками полоски на горле, кстати, очень даже подходящее место, и близко, и красиво, и посторонним за раскрытыми крыльями не видно. А вот Тарадин, кажется, дышать перестал. Потом медленно опустил голову и... В глубине нечеловеческих зеленых глаз смятение смешалось с недоверием и восторгом. «Катя! А мне жалко, что ли? Видимо, мое моральное падение из нас двоих беспокоит и пугает только меня. В конце концов, мне уже 20 исполнилось. Могу и пасть. Все равно никому, кроме меня самой, от этого никакого вреда не будет». Найдя оправдание неприличному желанию, чуть-чуть приподнялась и легонько поцеловала такие близкие губы. Мягкое обволакивающее тепло крыльев приблизилось, и я поняла, что, не будь на мне халата, они повторили бы каждый изгиб тела. «Ой!» «Нет, не ой, а ох! Это уже перебор, мы же не одни!» Не удержав расстроенного вздоха, я покосилась на трясущегося, как в лихорадке, Дорна. Его почему-то совсем не вдохновили большие крылья капитана. И уж тем более не успокоили, как меня. «Твой подарок», — осторожно начала я, — «он что?» «Ну как же!» — непритворно изумился зеленый. «Ты сама хотела обувь?» «И? При чем тут...» Страшная мысль 100-ваттной лампочкой вспыхнула в голове. Сглотнув, я перевела взгляд на уже окончательно провонявшее каюту нечто. «Это сапог!» — торжественно возвестил Дорн. «Я собрал о нем все тексты, которые смог перевести с вашего земного языка, и синтезировал кирзач». «Кирзач? А почему он один?» Выпав в осадок, промямлила я несчастным голосом первое, что пришло в голову. «Где его пара?» «Они парами водятся?» Координатор сполз по демону на пол и в ужасе уставился на черную жуть. «О, нет! Может, не будем их скрещивать, а то...» Я вздрогнула. Привиделись ползающие по звездолету вонючие блестящие твари. «Нет! Стоп! Какие пары? Какой плодится? Кирзач? Обувь? Сапог?» В глазах потемнело. «Это он меня тапочком так напугал? Меня? Сапогом? Одним? Вот таким? Вот теперь понимаю, почему местное начальство периодически дымится. Да у меня самой вот-вот пар из ушей повалит». «Ах ты, зараза!» Выкручиваясь из объятий капитана, спрыгнула на пол. «Обувь? Я тебе сейчас покажу обувь. Ты меня этим кошмаром сначала едва не убил, а потом напугал чуть не до сердечного приступа. Еще и кровать нашу провонял, не до узда клопоухий». Сдавленная нашу, Тарадина, я проигнорировала и, наклонившись, прижала ладонь к полу. Набить бы морду дарителю его же изобретением, да такое в руки брать мерзко. Капля отозвалась быстро, и я выпрямилась, уже держа груду орудий возмездия. Всучив всю кучу капитану, подбоченилась и приступила к воспитательному процессу. «Все, зеленый, ты меня вывел из себя». «Каюк, ёпть, не надо!» «Надо, Федя, надо! Вот это!» Выудила из кучи белые вьетнамки и швырнула их в Дорна. «Ритуальная обувь для почивших с миром!» «Это!» Вытащила тяжелые ботинки с металлической вставкой на носу. «На ногах идиота оружие пострашнее твоего веника!» Берцы полетели в сторону истерически визжавшего координатора, но чуть левее, чтоб ненароком не зашибить. А вот это... 12-сантиметровые зеленые шпильки с алым каблуком перекочевали в мои ручки. Орудие пыток и, по совместительству, стимулятор рождаемости. Затем в направлении демона, оттаскивающего Дорна, полетела пара валенок, калоши, резиновые сланцы, лодочки и рыбацкие сапоги. Уже через несколько секунд в коридоре раздался шум удаляющихся шагов и клёкот поклонов. Выглянув в дырку, крикнула вслед улепетывающим пришельцам. «В следующий раз дари кирпичи! Еще интереснее будет, псих!» С потолка на меня взирал явно удивленный воплем перламутрик. И я прищурилась, все еще жутко злясь. «Ах, и ты здесь! Вот и замечательно! Проследи, чтобы эти придурошные опять чего не отчебучили, и жди в моей каюте!» Хорошо еще не всей компанией завалились. Как только Айя своего рогатого одного отпустила. Втянувшись обратно в дыру, осмотрелась. Если честно, очень хотелось чего-нибудь еще пошвырять или разнести к ядрине фене. Да, похоже, истерика не за горами. «Нашу?» — тихо произнес Тарадин, не отводя от меня очень пристального взгляда и отчего-то широко улыбаясь. «Извини, ты о чем?» Растерянно пробормотала, постепенно осознавая, насколько переборщила. «Да уж, каюк, ёпть!» «Ты сказала нашу кровать!» Почти беззвучно выдохнул мужчина. «Ох, блин, а я на автомате ведь ляпнула, а звучит действительно очень неприлично!» «Ну...» Чувствуя, как краснею, пробормотала и уставилась в пол. «Мы вместе на ней лежали, когда стену взорвали, вот и...» «Извини, я ничего плохого не имела в виду и на твою кровать не претендую совсем». «Очень жаль». Скорее вздох, чем ответ. «Уф, мне это послышалось?» «Наверняка», — так тихо прошептал. Опасливо подняв голову, покраснела еще больше. Оказывается, не всю обувь вдорно запулила. И о чем я думала, когда у звездолета попросила «такое»? Тарадин задумчиво вертел в руках черные сапожки из кружева со стразами и на тонком каблуке. «Угу, я их как раз перед заключением договора с пришельцами в торговом центре видела, в отделе нижнего белья. Еще подумала, такое не то что носить, в руках держать стыдно». «Катя, а вот этот экземпляр, он какую роль играет в вашей культуре?» Я сдавленно хрюкнула, понимая, краснокожая... Это уже про меня. А можно я не буду отвечать?» Наконец выдавила с ужасом, ощущая, как горит лицо и тянет примерить сапожок. Тарадин вопросительно посмотрел на меня и медленно поднял бровь. «Орудие пытки или стимулятор рождаемости?» «Второе!» Прошипела, выдергивая стимулятор из рук капитана. «Слушай, тут так мерзко воняет, а мне опять есть хочется!» Попыталась сменить тему, откровенно теряясь под лукавым прищуром мужчины. «Можем сходить в кают-компанию», — предложил капитан, ненавязчиво обнимая за плечи и втихую уворовывая сапог. «Ну уж нет, а если там Дорн? Или Айя с доком? А я в халате. Пошли лучше ко мне, я тебя с поклонами познакомлю. Только у меня не спальня, а проходной двор какой-то». «Так это не шутка насчет поклонов?» «Конечно нет. Ты же видел перламутрика и еще четверых». «Эти существа не похожи на поклонов», — с сомнением протянул мужчина. «Ну, я так поняла, тут все на эмоциях завязано и какой-то особенности твоей расы. Ты лучше у Рага спроси». «Спрошу», — кивнул. «А почему твоя спальня как проходной двор?» «Да вечно кто-то шляется, поспать не дают. Когда я к тебе уходила, у меня весь экипаж в полном составе тусовался. Попросила бы каплю убрать двери, но...» — кивнула на дырку в стене. «Толку-то?» «Разберусь!» — несколько угрожающе рыкнул и отошел к столу. Я круглыми глазами проследила, как кружевной сапог был аккуратно задвинут за пачку каких-то бумаг, а капитан невозмутимо сжал в ладони знакомый кругляшок. Пара минут, и мужчина протянул мне руку. «Пойдем? Я всех предупредил, и спать мешать больше не будут. Сейчас твоя каюта открыта, и пока дойдем, Лайен уже принесет ужин. «На двоих?» — уточнила, смущенно вкладывая пальцы в мужскую руку. «А ты бы как предпочла?» — вкрадчивая. «На двоих?» — призналась, отводя взгляд. Неуловимое движение Тарадина, и я уже стою, прижавшись к нему и запрокинув голову, а он смотрит сверху вниз сверкающими счастьем темными глазами. «Значит, так и будет». На пару секунд отвлекшись на кругляшок, капитан улыбнулся и потянул к дырке в стене. «Погоди, я не хочу столкнуться в коридоре с кем-нибудь из команды», — притормозила его и, почувствовав, как напряглась ладонь, добавила. «Не хочется еще, бог знает сколько, разбираться с психозами твоих сотрудников. После такого подарка, боюсь, даже доброго отношения не вынесу. Поесть бы, помыться после этой войны и выспаться, наконец». «Катя, тебя никто не тронет, я об этом позабочусь». Но я уже попросила корабль открыть проход в мою комнату. В стене мгновенно возникла открытая дверь и узкий коридор. «Пошли», — поманив Лагартианина, я первой ступила в освещенное серебристо-белым светом пространство. «А как ты это сделала?» — удивленно спросил он, шагая следом. «Никак, это капля. Я попросила, она открыла. Я и к тебе так пришла». «Интересно». Налегке дошли быстро, и когда впереди показалась дверь, я уже предвкушала ужин, смену одежды и сладкий сон в тишине и покое. Комнатка с океаном за окном и небом над головой казалась уже родной. А еще... Ох, как мне хотелось ополоснуться, смыть с тела и волос запах подарочка Дорна. Ко всему прочему, всплеск адреналина не прошел даром. Голова потихоньку кружилась, и ноги передвигала уже с трудом. «Ничего, вот сейчас придем, сядем на диванчик и...» Размечтавшись, я споткнулась, но упасть мне не дали. Спутник ловко подхватил на руки и последние пару метров до открытой двери просто нес. Насколько я могла видеть, в каюте было темно и... «Мама!» «Мама!»